Учися мыслить, рассуждать, во всех деталях разбираться, одно с другим сопоставлять, чтоб свыше мудрости набраться. Учись и правду от неправды везде и всюду различать, и очень строго жить по правде, чтоб только правду возвещать. Хотя придется тебе и трудно, что все запутано кругом, но не труси, иди смелее, ищи ты правду здесь во всем. И ты найдешь ее убогой, одета в рубищах она, но ты не иди другой дорогой, а правде будь всегда верна. Настанет час, ты засияешь сиянием вечным, неземным. Получишь ты венец прекрасный и радость счастья жизни с ним.